Попрощавшись у раздевалки с Драко, я пошел на стадион. Народ уже собрался на трибунах и ждали только два состава команд, играющих сегодня. Минут через 15 на поле показались игроки в ярко-ало-золотой форме с одной стороны и в зелено-серебристой, с другой. Когда мадам Трюк свистнула для начала игры, в воздух взмыли 14 метел и 3 мяча. В следующее мгновение в воздух взлетел четвертый красный мяч и игра понеслась. Слизерин играл достаточно грубо, за что получали иногда пенальти, но все равно техника игры у охотников была достаточно хорошая. Тем более верхом на новых метлах Nimbus 2001 против стареньких чистометов 7 Гриффиндера. Начало игры оказалось несколько затянутым, отчего я успел заскучать. Но, когда первый раз появился Снитч, то болельщики оживились. Драко значительно уступал по комплекции ловцу львов, а потому старался держаться подальше от него, боясь быть сшибленным. В какой-то момент погони за золотым шариком с крылышками оба игрока оказались достаточно близко для соприкосновения коленями, и в следующий момент оба игрока дернулись в сторону, уходя от бладжера, который по ошибке называют мечом. Как по мне, то это ядро, так как летал он с достаточной скоростью, чтобы его считать таковым, а материал, из которого его делают, и подавно. Каждый удар по этому мячу отдавался на поле глухим бум, смахивающим на слабый взрыв пороха в стволе пушки. Бладжер, от которого пришлось уходить ловцам обеих команд, заставил на какое-то время отвлечься от Снитча, который поспешил скрыться, так что теперь оба ловца вернулись на исходные позиции, выискивая поодиночке золотую вспышку над полем. Тем временем игра продолжалась, и счет уже был 50 часов 70 минут в пользу львов. Что ни говори, но Вуд смог сколотить отличную команду, а частые тренировки заставили сплотиться и усилить командный дух, так что трио гриффиндерских охотников действовало очень слаженно. Сам Вуд только и успевал отбивать мячи. Когда счет добрался до цифр 100 часов 140 минут, ловцы одновременно сорвались к центру поля. Приглядевшись, я увидел, что Снитч завис ровно по центру площадки в метре над землей. Он словно заманивал игроков. И действительно, в последний момент, когда игроки уже протянули руки, Снитч нырнул резко вверх и пошел на взлет по вертикали. Игроки лишь на долю секунды успели разминуться, чтобы не врезаться, но тут же в ловца львов попал бладжер, в результате чего тот, еле удержавшись на метле, запетлял в воздухе, вместо того, чтобы лететь вверх. Бладжер же после удара об гриффиндерца направился в сторону трибун, словно рикошетом. Я не придал этому значения, ведь трибуны достаточно защищены. Но, когда мяч оказался в непосредственной близости от меня, я слегка занервничал и сжал палочку в кармане. Вообще, на матче палочки брать не рекомендуется для предотвращения потасовок фанатов, но строгого регламента нет. Когда я осознал, что мяч уже давно преодолел защиту трибун, но по-прежнему не остановился, то было несколько поздно реагировать на это магией, и я просто отпрыгнул в сторону. Мяч прошел буквально в сантиметрах от моей головы. Я вспомнил сумасшедшего эльфа, который намеревался заставить покинуть меня Хогвартс, и я решил, что, как только встречу его лично, накажу каким-нибудь мерзким проклятием. Бладжер, не останавливаясь, сделал петлю в воздухе и развернулся в мою сторону. Я уже успел достать палочку, но было слишком опасно запускать взрывной в этот мяч, осколками могло бы задеть других на трибуне. Я краем глаза заметил, как в мою сторону двигается Локонс, явно намереваясь погеройствовать. Кто ж я такой, чтобы мешать кавалеру ордена Мерлина в его деяниях? Я в несколько шагов по опустевшим сиденьям разбежавшихся болельщиков преодолел расстояние до Локонса и спрятался за него, отчего тот, казалось, выпятил грудь. Собственно, в нее-то и врезался стальной шар, при этом раздался неприятный хруст и глубокий «ах» от Локонса. Этот красавчик мгновенно опустился на ближайшее кресло и захрипел. Смерти я ему не желал, но он сам полез вперед, я его не толкал. В принципе, он скорее всего останется жив, только поваляется в больничке. Шар же после прямого удара в учителя защиты от темных искусств отлетел в обратную сторону и уже намеревался снова, набрав скорость, встретить новую преграду в виде меня, как внезапно распался на золотые искры. Я огляделся и увидел направленную палочку профессора Флитвика, который, воспользовавшись любимым способом передвижения, добрался до места происшествия раньше остальных. Он же и оказал первую помощь Локонсу. В то же время на поле закончилась своя баталия, и Слизерин выиграл с небольшим перевесом 320-300 благодаря удаче драка, который каким-то образом свалился с метлы над землей, при этом схватив снитч. «Чувствую, сегодня будет попойка в нашей гостиной». Два таких знаменательных события. Победа в квиддиче и Локонс на больничной койке, что значит не будет занятий под его руководством хотя бы какое-то время. Слизерин отрывался по полной. Завтра воскресенье, а потому можно не беспокоиться об уроках. Я лично пить ничего алкогольнее сливочного пива не стал. А вот Драко отважился попробовать огневиски и сильно закашлялся, на что получил несколько ударов по спине от старшекурсников, которые понимающе ухмыльнулись. Я, понаблюдав все это еще с несколько минут, отправился в комнату поддерживать форму в ментальных искусствах. Ночью я резко подскочил на кровати, когда ощутил чье-то присутствие на моей койке в ногах. Первым делом я рывком достал палочку из-под подушки и выставил щит от неизвестного противника. Потом зажег люмос и пригляделся во тьму комнаты. В ногах на моей постели стоял домовик. Этот домовик выглядел не в пример хуже Тобги. Грязное чайное полотенце, засаленные кончики ушей, лапки вымазанные неизвестно в чем. Но глаза были кристально-голубыми и огромными. «Мистер Гарри Поттер, сэр, здравствуйте», — поздоровался эльф, даром что грязный. «Здравствуй, скажи мне, кто ты и что делаешь на моей койке?» — строго спросил я. «Домовой эльф Бранки, сэр, Гарри Поттер, я пришел предупредить великого Гарри Поттера, что в школе затевается заговор, грядут страшные времена», — заговорчески понизив голос просветил меня эльф Бранки. «Все, пока канон. Если ты про тайную комнату и Василиска, то я как бы в курсе, Бранки», — решил остудить инициативу этого эльфа я. «Сэр, но великий Гарри Поттер может пострадать, ему нужно уехать из школы, сэр», — нес свой бред домовик Бранки. «Успокойся. Понимаешь, никто не отпустит меня из школы. Рассказал бы ты про заговор и про опасность, которая мне грозит, Дамблдору, тогда может он отпустит меня», — также заговорчески подыграл я, надеясь переложить свою проблему на чужую голову. «Гарри Поттера не отпускают из школы», — удивился домовик. «Да, директор считает, что вне стен школы мне угрожает опасность, поэтому не отпускает меня домой», — нагло врал я. «Бранки все сделает, Бранки уговорит директора Дамблдора», — пообещал домовик и исчез со щелчком пальцами. «Да, надеюсь, меня больше не будет ожидать опасность от сумасшедшего эльфа. Пусть директор трясет этого ненормального на наличие какой-либо информации. И вообще, странно, что его не повязали местные эльфы, но его присутствие точно должны были засечь». Взглянув на часы, я понял, что спать мне осталось недолго, так как разбудил меня эльф в начале шестого. Вчера я лег достаточно рано, потому не чувствовал себя недоспавшим свое время. Я тихо встал и оглядел комнату. Тя и Драко мирно сопели в своих койках. Хорошо, что я на всякий случай перед сном накладываю чары тишины на свой полог. Ну, раз встал, то можно идти умываться. Сегодня есть возможность позаниматься чуть дольше, чем обычно, так что нужно поспешить. Примечание к части. Сильно не бить. Суд. Часть первая. Глава 42. Следующие несколько недель я провел, как на иголках, ожидая новых жертв и других различных подвохов от неизвестного ученика, чей разум поработил Томми. За несколько дней до Хэллоуина тревога только усилилась, и я стал параноидально реагировать на все, что резко движется, из чего я сделал предположение, что вдобавок к наличествующим душам у меня имеется в комплекте часть Грюма. Уж очень красочно расписан его образ был, а теперь мне казалось, что я веду себя точно так же. Осталось только начать есть из собственной посуды, хотя еду в зале я стал проверять более тщательно. Правда, я сам не понимал для чего это, но с паранойей спорить сложно, хотя на меня вроде как не должно быть охоты. Подозреваемые вели себя совсем обыкновенно, ничем не выделяясь. Их состояние и поведение почти не отличалось от того, за которое они попали под мое наблюдение. Мне даже начало казаться, что вдруг преступник вне круга подозреваемых, что только усиливало напряжение, но при всем этом даже мистер Холмс бы не смог определить преступника по одному преступлению, да и то не слишком удачному, хотя учитывая сколько времени прошло с момента нападения на Филча, можно сказать, что это все-таки, наверное, была случайная жертва. Тогда зачем выпускать было Василиска? Кости размять да шкуру растереть. Ко всему прочему, я стал острее ощущать легилименцию Снейпа, из-за чего я чувствовал особое напряжение в классе для занятий по зельеварению. Я чувствовал не только его попытки поверхностного сканирования, где я обычно оставлял лишь мысли о рецепте нового зелья, но и как он проверяет некоторых других студентов, в том числе и своего крестника, что меня очень удивило, но, наверное, он таким образом желает предотвратить новые авантюры с участием Драка, чтобы обезопасить его. Я делал вид, что ничего не замечаю, и Драка об этом знать не следует. В день Хэллоуина я намеревался пропустить праздник по тем же причинам, что и в прошлом году, по официальной версии. По факту же надо было отчасти поддержать свои слова делом, ведь странно будет, если в том году я не пошел на праздник, а теперь я больше не горюю в этот день, а по большей же части я собирался выследить преступника, если он объявится, а Хэллоуин – это лучший день для демонстраций. Нежданно-негаданно настало 24 октября. Суд был назначен на сегодня. Профессор Дамблдор со вчерашнего вечера предупредил меня, чтобы я зашел к нему в 8:30 утра, чтобы вместе переместиться в Министерство камином. Сегодня было воскресенье, а потому беспокоиться об учебе не нужно было. Да и мое отсутствие не заметит какое-то время. Так как суд закрытый, то и знать пока что никому о нем нельзя. Я уже представлял, сколько будет шуму, когда в пророке появится заголовок с такой неожиданной новостью. И вот сейчас я сидел в кабинете директора под взглядом сине-голубых глаз. «Чаю, Гарри», — участливо предложил директор. «Спасибо, профессор, не откажусь, позавтракать я не успел, а чего-то лишнего в чае я не особо опасался, так как рассчитывал на защитные амулеты, надеясь, что ничего хитромудрого добавлять не будут. Пока я пил чай, профессор заканчивал какие-то записи в бумагах школы. Ну что ж, Гарри, я закончил свои дела. Можем отправляться. У нас как раз есть 15 минут». Директор встал с кресла и подошел к камину. «Давай, Гарри, ты первый», — улыбнувшись, сказал лучащийся всеобщим благом дедушка, протягивая вазочку с порохом. «Что ж, самое время посмотреть на министерство». В атриуме народ сновал туда-сюда, не обращая внимания на остальных. У каждого были свои дела на уме. Сам атриум представлял помещение по размеру в половину меньше большого зала. Все 6 поверхностей помещения были выложены из темного камня с зелеными вкраплениями. В центре всей суеты стоял гигантский фонтан с несколькими золотыми статуями. Статуи изображали волшебника с волшебницей, а рядом с ними стояли несколько магических существ, таких как кентавр, гоблин и домовой эльф. Посмотрев на это сооружение, я сразу понял, почему можно было не взлюбить этот фонтан. Вся суть неприязни отражалась на лице гоблина. Увидеть такое подобострастие гоблина в отношении какого-либо волшебника – верх психического расстройства. Все равно, что верблюд в Сибири. Не к месту. Даже домовые эльфы не имеют такого выражения при общении с магами. Про кентавров не скажу, я их не видел, но вряд ли они только и ждут вашего приказа. На самом фонтане висела табличка: «Фонтан магического братства. Все брошенные в фонтан деньги пойдут на благотворительность больницы СВ Мунга». Пройдя мимо этой композиции к дальней стене, в которой были двери в лифты, сначала я их не заметил из-за количества народа. Я было уже направился к лифту, который только что прибыл, но был остановлен рукой директора, которую он положил мне на плечо. Я посмотрел на него. «Гарри, нам надо зарегистрировать палочку. Каждый, кто первый раз приходит в министерство, обязан пройти эту процедуру», — пояснил свои действия Дамблдор. Я лишь повиновался, и мы прошли к незаметной будке, в которой сидел пожилой работник в окружении кучи различных приборов. «Здравствуйте», — поприветствовал я. «Здравствуйте, мистер Поттер, здравствуй, Альбус», — ответил он, лишь взглянув на меня. Директор лишь кивнул. Я удивленно поднял бровь, не удержавшись в проявлении эмоций. «Сэр, как вы меня узнали?» «Это было несложно. Меня предупредили о сегодняшнем вашем визите с профессором Дамблдором», — просветил меня мужчина. «Прошу, вашу палочку», — протянув руку, попросил волшебник. Я, не глядя на директора, протянул ему свою палочку с пером Фаукса. Старик взял ее левой рукой, правой при этом нажав какие-то кнопки на приборе, который поражал воображение. Металлическая платформа с панелью управления в виде механических кнопок, на которой расположена стеклянная колба с шестеренками внутри, а на свободно торчащей из колбы металлической оси медленно вращалось несколько золотых винтов в разные стороны. Работник почесал бороду и повернулся к другому прибору. Второй прибор не представлял такого полета фантазии внешне, но внутри явно был какой-то механизм. Выглядел он, как обычный кирпич, но покрытый серебристой краской. Волшебник вставил палочку в какое-то отверстие, подождал пару секунд, после чего изъял лист пергамента из тумбы под прибором. Такс, астролист, перо феникса, срок пользования. 1,5 года. Все так? Да, все верно, подтвердил я. Можете проходить. Вот ваша палочка, протянул ее мне старик, это я оставлю себе, отчеты, знаете ли, добавил старик, убирая описание моей первой палочки в стопку таких же пергаментов. Дамблдор потянул меня за плечо в сторону лифтов. Всю дорогу в лифте до нижнего уровня, где располагаются залы суда и отдел тайн, люди в лифте менялись. Кто-то заходил, кто-то выходил. С ними постоянно вылетали и залетали стайки самолетиков. Когда женский голос в очередной раз объявил этаж, в лифте уже никого не было, кроме меня с директором. Я ступил на плитку прямого темного коридора. До его конца мы сделали около 50 шагов. В конце коридора была видна темно-синяя дверь, хотя точнее цвет в темноте различить я не мог. Как я успел заметить перед тем, как Дамблдор меня утянул в боковое ответвление недалеко от двери, ручки у той точно не было. Вероятно, это и был вход в знаменитый отдел тайн, хранящий в себе довольно интересные и крайне опасные артефакты. Я бы не отказался посмотреть на то, что там есть, но сейчас у меня было важное дело. Зал суда напоминал древнее театральное помещение. Скамьи и ступеньки к ним располагались по кругу вдоль стен. Высоченный потолок, в котором пропадал свет факелов и магических шаров, которые создали специально для этого дня. Только предполагаемая сцена была расположена под трибунами. На ней располагалось несколько кресел спинками к трибунам. Почти все кресла были заняты. Оставшееся пространство в центре помещения было самым нижним. В его центре стояло два железных кресла с висящими цепями на подлокотниках. Судя по виду цепей, их очень давно не меняли. Сейчас народ еще прибывал, потому на нас не обратили внимания. Дамблдор проводил меня до трибуны, специально отгороженной от остальной части. Как я понял, здесь будут располагаться свидетели по сегодняшнему делу. Я присел на свободное место. К моему удивлению, директор сел рядом со мной. «Профессор, а разве вы не должны были занять место главы Визингамота?» полюбопытствовал я. «Нет, Гарри, сегодня я, как и ты, в качестве свидетеля, а в этом случае устав говорит, что мое место должен занять глава отдела обеспечения магического правопорядка, то есть Амелия Боунс. Она любезно приняла на себя эту обязанность на сегодняшний день», просветил меня директор, внимательно разглядывая входивших в помещение людей. А люди представляли из себя старых и молодых, представительных и потрепанных волшебников. Как я понял, это все заседающие члены Визингамота. Я сам буду обязан занять свое место по достижению полного совершеннолетия, в 17-30. Все они располагались позади нашей скамьи. Еще минут 15 все рассаживались по местам. Последней вошла, как я понял, Амелия Боунс. Полноватая женщина, с короткой стрижкой седеющих волос. Весь ее вид говорил, что она из аристократического рода и что она не потерпит нарушения порядка, за которым она следит. Перечить ей, себе дороже, отметил я на будущее. Заняв центральное кресло, она достала из кармана монокль и с его помощью принялась зачитывать оглашение начала дела с листов пергамента, до этого лежащих перед ней. Слушание по делу Питера Петтигрю и пересмотру дела Сириуса Блэка от 24 октября объявляю открытым, провозгласила мадам Боунс. Девушка, крайняя за общим столом судей, быстро застрочила пером по пергаменту. «Введите подсудимых». Дверь открылась и в зал вошли пара мракоборцев, ведя под руки Петтигрю в черных наручниках. За время, проведенное во Аврарате, анимаг крыса несколько изменился. Выглядел он осунувшимся, сильно похудевшим. Круги под глазами говорили о постоянном чутком сне, из-за которого появился недосып. Питера посадили в кресло, сняв с него наручники и приложив руки на подлокотники, отчего цепи моментально обернулись вокруг предплечий. Вероятно, эти цепи, как и наручники, лишают магии того, на кого они надеты. Как только мракоборцы вышли за дверь, в нее же вошли еще парочка полицаев волшебного мира с человеком под руки. Только в отличие от картины с Питером, этот человек почти не шел своими ногами, в основном опираясь на руки Авроров. В открытую дверь были видны парочка темных силуэтов в плащах. Они маячили у входа, но внутрь влететь не пытались. Как я предположил, это, вероятно, дементоры. Никаких ощущений от их недалекого присутствия я не ощутил. Я посмотрел вокруг, но лица других явно не выражали ужас и что-либо в этом роде. Возможно, этот зал огражден от воздействия дементоров. Разбирается предварительное слушание по делу Питера Петтигрю в подозрении на пособничество темному лорду в убийстве Лили и Джеймса Поттеров, убийстве 12 маглов, а также укрывательство от следствия в течение 11 лет и о нарушении указа о регистрации анимагов от 1732 года. Допрос ведут Амелия Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Корнелиус Фадж, министр магии, Долорес Джейнам Бридж, первый заместитель министра, секретарь суда, Пенелопа Антуанетта Прайд. Амелия перевела дух и собралась с мыслью. Итак, подсудимый Питер Престон Петтигрю обвиняется в добровольной даче информации волшебнику, именовавшему себя темным лордом Волан-де-Мортом, о местонахождении Лили и Джеймса Поттеров, что привело к их убийству темным лордом. Также в вину вам ставится убийство взрывным заклятием 13 человек, из которых один являлся волшебником. Далее. Вы обвиняетесь в укрывательстве от следствия в течение 11 лет. Также вы обвиняетесь в нарушении указа о регистрации анимагов от 1732 года. Вы, Питер Престон Петтигрю. Да-да, дрожащим голосом ответил тот. Вы признаете вашу вину. Примечание к части. Вторую часть, возможно, сегодня выложу. Как попросите, не судите строго за описание судебного процесса, я от этого далек. Суд. Часть вторая. Глава 43. Вы признаете вашу вину? Да, чуть ли не плача, ответил Питер, при этом он сильно зажмурился, как будто ожидал, что его тут же пристрелят. Отлично. Значит, осталось уточнить детали. Так как подсудимый признал вину, то применение сыворотки правды пока что не требуется, определила план работы Боунс. Человек в соседнем кресле с Питером даже не шелохнулся с самого начала разговора. Мне показалось, что он вообще без сознания, но сверкающие синим цветом глаза из-под свесившихся грязных волос говорили об обратном. Подсудимый, расскажите суду, что сподвигло вас на действия, выходящие за рамки закона, потребовала глава отдела обеспечения магического правопорядка. Далее Питер рассказывал ту же историю, что и мне, но без подробностей и имен. Он даже название организации Дамблдора не упомянул. Сказал, что состоял в добровольцах при директоре. Весь рассказ он трясся от страха. Рассказал, что после того, как лорд пал, он решил скрыться за границей, но не успел и был настигнут Сириусом. В этот момент, сидящий рядом человек повернул голову в сторону Питера и вперился в того взглядом. А Питер сильно вжался в кресло и продолжил говорить. Как оказалось, когда Питер решил исчезнуть из списков живых, он надеялся убить только Сириуса, но не рассчитал силу и взрыв оказался ненаправленным. Сириус же, будучи мракоборцем и учеником Аластера Грюма, выставил щит лишь автоматически, что его и спасло от превращения в общий фарш. Петтигрю рассказал, как он жил 11 лет в виде крысы в семье Уизли. Когда он это произнес, по трибунам поползли разговоры. Многие начали обсуждать эту новость. Закончил свой рассказ Питер на том, что его поймал я. Суд вызывает свидетеля обвинения по делу Питера Петтигрю, Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора, оповестила всех зам, главы Визингамота. Дамблдор встал со своего места и прошел в центр площадки, встав рядом с Петтигрю. Он взмахом палочки создал себе удобное кресло и присел в него. Итак, вы Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, решила не отступать от протокола ни на шаг Амелия Боунс, чем вызвала улыбки у многих, в том числе и у самого директора. «Да», — спокойно ответил Альбус. «Расскажите Визингамоту, что вы знаете о тех событиях, о которых нам поведал подсудимый», — потребовала Боунс. «При мне действительно состояло несколько добровольцев, которые решили бороться против Волан-де-Морта своими силами», — начал директор. «В 1980 году несколько из них погибло при невыясненных обстоятельствах. Единственное, что было известно, это то, что их убили пожиратели смерти, так как на месте их убийства была обнаружена черная метка. Странным осталось то, что их месторасположение знали только такие же борцы с темным лордом. Конечно, не исключено, что пожиратели смогли найти их своими силами, но убийства произошли с короткими промежутками во времени, что наводило на мысли о шпионе темного лорда среди нас. После этого я предложил остальным сменить место проживания или защитить жилье заклятием доверия. Лили и Джеймс согласились на заклятие доверия, не пожелав менять место жительства. Я наложил это заклятие на их дом, но его еще надо было на ком-то закрепить. Чтобы чары работали правильно, во время закрепления чар рядом не должно быть никого, кроме того, на кого будет возложена ответственность за сохранение тайны. Джеймс сказал мне, что хранителем их тайны он сделает Сириуса Блэка. Всем известно, как были дружны Джеймс и Сириус в школе, так что это было неудивительно. После трагического Хэллоуина Сириуса Блэка осудили за пособничество, у меня не было доказательств его невиновности. Также я не знал, что Питер Петтигрю анимак-крыса. У меня все. Спасибо, мистер Дамблдор. Суд вызывает свидетеля обвинения по делу Питера Петтигрю, Гарри Джеймса Поттера. Я встал со скамьи и вытер внезапно вспотевшие ладони об мантию. Осторожным шагом я прошел к любезно оставленному Дамблдором креслу и присел в него. Всю дорогу меня сопровождали шепотки и взгляды, что заставляло нервничать. «Вы, Гарри Джеймс Поттер?» «Да», старался успокоиться и отвечать не таким дрожащим голосом, как у Питера. «Расскажите суду, что произошло в Хогвартсе 19 сентября 1992 года, настала моя очередь сдать Питера. Я поведал им ту же байку, что и профессорам с парой мелочей. Теперь карта мародеров станет знаменитой. Простите, если не секрет, откуда у вас сей артефакт, называемый вами картой мародеров?» Задала первый вопрос после моего рассказа женщина, сидящая по левую руку от Амелии Боунс. Я взглянул ей в лицо и определил в ней Амбридж. «Как?» «Да очень просто, слишком пухлое и слащавое лицо. На голове невзрачный бантик, а под обычной черной мантией виднелась ярко-малиновая кофточка. Я пару секунд помедлил, как бы обдумывая вопрос, но ответить я не успел, так как директор встал со своего места. «Мисс Амбридж, карта мародеров является наследством Гарри, так как его отец один из создателей этого артефакта. Ее я передал ему на полных правах наследования, до этого она хранилась у меня для общей безопасности», внезапно помог мне директор, чем очень удивил меня. «Разве не опасно отдавать ребенку такой опасный артефакт? За что же она так взъелась на меня-то? Это она еще про мантию-невидимку не знает, но хоть за тот, хоть за этот артефакт я буду стоять горой, и если надо, то и глотку перегрызу», фигурально выражаясь. «Мисс Амбридж, данный артефакт не несет никакой опасности, я лично удостоверился в его надежности, так что можете быть спокойны», хмуро ответил директор. «Долорес, успокойся, это к делу сейчас не относится», упрекнул Фадж своего заместителя. «Итак, мистер Поттер, у вас все?» «Да, мэм». «Тогда пройдите на свое место», вернулся на свое место около директора и понял, насколько был напряжен под несколькими десятками взглядов. Сейчас я смог расслабиться и сделать несколько полных вздохов, как после пробежки. Для дачи показаний суд начинает допрос Сириуса Ориона Блэка. «Вы, Сириус Орион Блэк», обратилась мадам Боунс к бывшему узнику. Блэк выглядел очень скверно. Его состояние было полуприпадочным. Я вообще не мог понять, на что судьи рассчитывают, если он в таком состоянии. Они бы его хоть на несколько дней без дементоров оставили. Одежда Сириуса выглядела, как лохмотья дервиша, волосы на голове опускались ниже плеч, достигая середины лопаток, при этом сбиваясь в колтуны от грязи. На лице была густая растительность, отчего сложно было определить внешность этого человека. Борода такая же грязная, как и волосы на голове, была не прямой, как у Дамблдора, а вьющейся и густой, как у Хагрида. «Да», — прохрипел Сириус, — «расскажите суду о том, что произошло, когда назначался хранитель семьи Поттер, и расскажите о произошедшем 1 ноября 1981 года на Эбби-Роуд. Это я во всем виноват. Я заставил Джеймса сменить хранителя в последний момент», послышался тихий хрипловатый ответ, но в гулкой тишине все смогли его расслышать. Подумал, что слишком очевидно, что хранитель – это я, и пусть темный лорд гоняется за мной, пока настоящий хранитель будет в безопасности. Таковым было решено сделать наименее примечательного из нас. Вот эту вот крысу, кивком головы указал Блэк на сидящего в соседнем кресле Питера. В Хэллоуин мы должны были праздновать вместе, но была моя смена в Аврорате. Сразу же, как только я освободился, я примчался к Джеймсу, но увидел лишь полуразрушенный дом. Внутри я нашел убитых Джеймса и Лили. Гарри же сидел в своей кроватке и плакал. Я, как его крестный, хотел забрать его к себе, но появился Хагрид и сказал, что профессор Дамблдор просил привести ребенка ему, чтобы он мог его надежно спрятать, так как пожиратели были еще на свободе. Я передал Хагриду Гарри. Мы доверяли Хагриду, поэтому я не беспокоился о малыше. Тогда я понял, что Волан-де-Морт мог попасть в дом только с разрешения хранителя, а я знал, что им являлся Питер, поэтому и отправился за ним. По моим предположениям, он должен был отправиться к себе домой на Эбби-Роуд, чтобы, собрав вещи, исчезнуть с глаз. По крайней мере, я бы так и поступил. Я застал его на улице, но я не успел даже слова сказать, как этот мерзавец начал обвинять меня в смерти Джеймса и Лили, а в следующее мгновение последовал взрыв. Я успел прикрыть себя защитными чарами, но остальных я защитить не успел, не ожидал такой прыти от нашего малыша Питера. Когда же я увидел, что произошло, то сам поверил, что Питер взорвался от своего же неудачного заклятия, потому и не сопротивлялся и показаний никаких не давал. Лишь в камере я, обдумав несколько раз, понял, что не мог хвост так просчитаться и скорее всего он прикрылся своей анимагической формой, чтобы скрыться. Вас все, мистер Блэк, да, Визингамот, прошу проголосовать. Кто за то, чтобы признать полностью виновным Питера Петтигрю в перечисленных преступлениях и невиновным Сириуса Блэка? Мадам Боунс встала и, оглядев зал, отметила тех, кто не поднял руки, а таких было меньшинство. По пальцам рук пересчитать было можно, в основном пожиратели смерти, хотя вот Люциус голосовал за кто за то, чтобы снять обвинение. Не нашлось ни одного идиота, который бы так подставился в невыгодной ситуации. По решению большинства, виновен по всем пунктам, постановила мадам Боунс. Вследствие этого суд удаляется на 15-минутный перерыв для принятия решения о наказании. Народ начал вставать и ходить. Кто-то громко обсуждал услышанное здесь. Пару раз я даже слышал фамилию Поттер. Через 15 минут судьи вернулись на свои места, и членам Визингамота пришлось тоже занять скамьи. Суд постановил признать виновным Питера Престона Петтигрю в пособничестве темному лорду Волан-де-Морту, убийстве 12 Макглов, убийстве Дугласа Брендона, укрывательстве от суда в течение 11 лет, нарушении указа о регистрации анимагов от 1732 года. В качестве наказания определено пожизненное заключение в тюрьме Азкабан на нижнем уровне. Также суд постановил признать Сириуса Ориона Блэка невиновным в предъявленных ему обвинениях и освободить из-под стражи в зале суда. В качестве компенсации за незаслуженное наказание суд постановил выплатить Сириусу Ориону Блэку по 100 тысяч галеонов за каждый год, проведенный в тюрьме Азкабан из казны министерства. Также суд постановил выплатить штраф министерству Визингамотом в размере суммы компенсации Сириусу Ориону Блэку за халатное выполнение обязанностей. Дальнейшие внутренние расследования по этому делу пройдут позже, все возможные участники получат дополнительное извещение. У сторон есть претензии. Ждал этого момента, собираясь с мыслями. Сейчас главное, чтобы меня не остановил директор. Есть, сказал я достаточно громко, чтобы меня слышали судьи. Амелия удивленно посмотрела на меня. На директора я старался не коситься. Какие претензии к суду вы имеете, мистер Поттер? Учитывая, что я здесь не только как свидетель, но и в качестве пострадавшей стороны. Согласно закону от 1715 года, в котором сказано, наказание того, чья вина основательно доказана в том, что он нанес непоправимый вред одному из магических родов, определяется пострадавшей стороной, имею право изменить наказание Питера Престона Петтигрю, так как пособничество в убийстве моего отца, это вред роду Поттер, ведь возможно у него могли еще быть дети. На самом деле я не ожидал найти подобный закон, но наткнулся на него, когда просматривал сборник законов магической Британии, и нашел даже пару схожих случаев. Ради сегодняшнего дня я даже выучил эту цитату. «Мистер Поттер прав, он в своем праве», — последовал ответ мадам Боунс. «Она, как никто другой, знает законы, но для полного порядка мы должны провести допрос с сывороткой правды, чтобы вина была доказана основательно. Следующие 20 минут мы слушали ответы Питера на задаваемые ему вопросы под сывороткой правды. Когда ни у кого сомнений не осталось в том, что он виновен, ему дали противоядие. «Мистер Поттер, огласите вашу версию наказания, пожалуйста», — попросила меня Боунс. Я вновь собрался с мыслями и, все так же не замечая выразительных взглядов Дамблдора, встал. Так как суд постановил для Питера Петтигрю пожизненное заключение в тюрьме Азкабан, что в принципе равно смерти, то мой вердикт таков. С него хватит и 11 лет в шкуре жалкого грызуна, вполне сойдут за добровольное лишение человечности, так что, смертная казнь осуществимая, с помощью арки смерти, маска злодея, примечание к части, по многочисленным просьбам выкладываю сегодня, глава 44, возможно, кто-то скажет, что я слишком жесток, но я считаю это лишь необходимостью. Петтигрю слишком много дел наворотил и еще столько же наворотит, если от него не избавиться прямо сейчас. Я прекрасно помню про побег кучи пожирателей, и тогда в этом случае он может оказаться среди них, а мне ни к чему такой отлично приспособленный шпион врага. В общем, меньше противников в будущем, не стоит рисковать, оставляя за спиной возможного противника. Вот и сбылась мечта идиота. Я попал в отдел тайн. Всегда было интересно посмотреть на все, что Роулинг наописывала здесь, но, к сожалению, нас сопровождали невыразимцы, и они точно не дадут лишнего шага в сторону сделать. «Альбус, простите, но вам нельзя с нами», — остановила у входа Дамблдора Амелия Боунс. «По протоколу казнь будет закрытой, а это значит, что никого, кроме потерпевшей стороны и его опекуна, а также судей, присутствовать не должно. А сегодня вы лишь свидетель, в состав судей вы не входите. Но я опекун Гарри», — возмутился директор такой несправедливостью. Фадж лишь переминался с ноги на ногу, не зная, что предпринять. С одной стороны Дамблдор, который очень уважаем и не последний человек в Британии, а с другой не менее уважаемая Амелия Боунс, не подчиняющаяся его прямым приказам, так как Аврорат по сути это самостоятельная структура, они лишь сотрудничают. Чем-то они напоминали министру отдел тайн, но те, вообще, сами по себе существуют. Простите, Альбус, но при всем уважении, нет. С недавнего времени опекун Гарри Поттера, это Сириус Блэк. Если вы не забыли, то его только что оправдали, а так как он крестный отец мистера Поттера, то вот он может пройти с нами, просветила директора Амелия. Дамблдор зло сверкнул глазами в сторону главы отдела обеспечения магического правопорядка, но та даже бровью не повела на такой недвусмысленный сигнал. Сириус же заранее попросил восстанавливающего зелья, чтобы самому передвигаться хотя бы несколько первых часов. И сейчас он вошел через ту самую темно-синюю дверь из-за спины директора, чтобы лично наблюдать смерть предателя его друзей. «Хорошо», — сдался Альбус и как-то обреченно вздохнул. «В принципе, у меня еще много дел, так что я займусь лучше ими. Сириус, нам надо будет поговорить, когда приведешь себя в порядок». «Хорошо, директор», — ответил Блэк, не оглядываясь. «Рада, что мы поняли друг друга», — кивнула мадам Боунс. «Вот уж кого может бояться сам Великий Светлый. Тогда вы сможете отправить Гарри обратно в школу», — попросил Дамблдор, уходя. «Конечно, Альбус». Комната за первой дверью оказалась не кубической и даже не эллипсовидной. Она была многогранной и на каждой из граней была своя дверь из дерева, с ручкой. Невыразимцы, не останавливаясь, прошли через нужную нам дверь, просто сказав фразу «Комната смерти», и дверь сама открылась. Насколько я помню, комната с дверьми должна вращаться при закрытии всех дверей, но входную дверь никто не закрывал и возле нее остались пара невыразимцев, чтобы присмотреть за входом, не любят они незваных гостей. Интересно, почему же тогда на пятом курсе Гарри смог спокойно попасть в зал пророчеств? Хотя, возможно, тут Руквуд постарался. Тут все же ловушку готовили. Комната смерти ужасала своей аурой. Я чувствовал, как волосы на руках встают дыбом, но никакого холода не было. Само помещение было таким же граненым, как и первая комната, но намного больше и в ней также располагались двери по граням. Центр помещения углублялся метра на 4, как кратер. Ступеньки вели от каждой двери до самого низа. В центре возвышалась площадка размером где-то 5 на 3 метра. А на ней стояла та самая арка. Казалось, что ткань завесы сделана из чего-то невесомого, мне она напоминала мою мантию-невидимку, будто ее можно пропустить сквозь пальцы, словно воду. Чем ближе мы подходили к арке, тем сильнее ощущался непонятный ужас. Окклюменция не помогала, так как это нечто другое, совершенно другая магия. Возможно, Питер и не умрет, ведь неизвестно, что по ту сторону. Вот уж загадка, так загадка.